Женщины, они такие разные, как дни ранней весной, то теплые, то холодные, то ветер, то дождь. И мы их принимаем такими, какие они есть, не стараясь переделать. Такими были и мои невесты, не похожие друг на друга. Чернушка спокойная и уравновешенная, сказывалось заклятие подчинения. Ганга вспыльчивая и необузданная, как дикая аркская степь. Шиза, если ее можно назвать невестой, старалась меня переделать под себя, а я не сдавался, потому в ее понимании был тупым и грубым. Тора имела тяжелый характер и была гордой и неуступчивой. А вот Лерда любила меня и обожала. Души во мне не чаяла и не скрывала это. Не учила, не критиковала и не угрожала убить или переделать под себя. Таких женщин мы, мужчины, любим и ценим больше всего. Умница, прошептал я и поцеловал ее в макушку. А сам мысленно произнес, а Шиза дура. Но та не ответила. Видимо, опять ушла блевать, подумал я. Токсикоз, оказывается, бывает и у симбиантов. Высокие планы бытия, град на горе, снежные горы, погода в высоких планах, сколько я помню, никогда не менялась. Если высокий сам это не захочет сделать, а кто захочет тратить драгоценную благодать на всякие глупости, таких нет. Вот и над моей горой всегда светит неизвестное мне светило и гуляют туда-сюда перистые облака, ночи тут тоже нет. И как местные жители отмеряют время, мне было непонятно, а когда появлялось желание узнать про это, то сразу же в дело вступала природная лень. Я сам себе говорил, а оно мне надо, живут тут разумные, радуются тому, что не ушли за грань, и им хорошо. Жалоб нет, протестов тоже, все довольны и вполне счастливы. Здесь веротерпимость, и разные расы разумных живут мирно без ссор и войн. А что еще нужно для счастья? Мирное небо и семья. А вот были ли у моих подданных семьи, я не знал. Спросить, что ли? А что мне это даст? Лишние хлопоты? Пусть сами разбираются, решил я и забыл о своем никому не нужном желании. Мы прибыли в град на горе сразу после обеда. Я и мои две беременные невесты. Чернушка должна стать капитаном наемников из орков. У нее патент капитана. А Ганга так, заодно с ней отправилась. Засиделась, видите ли, в замке. Девочки прошли во дворец, разложили там свои вещи и, оглядевшись, полезли в бассейн. Я думал, что они будут нагружены, как мулы. Но Ганга оказалась хитрее. Она умудрилась достать мешок с пространственным карманом. И где только нашла. Я остался один на балконе и, пользуясь случаем, решил посмотреть на снежные горы. Сверху открывался вид на те места, которые были под контролем снежных эльфаров. А большая половина гор на востоке была покрыта сизым туманом войны. Там обосновались части экспедиционного корпуса Вечного леса. Блицкрига у лесных ребят не получилось. Застряли они на востоке. И застряли серьезно. Радовало, что столица княжества была в руках снежков, как и запад с западным перевалом и подходами к нему со всех сторон. Рядом с неширокой лощиной, лигах в трех от крепости на перекрестке, стояли отряды снежных эльфаров под флагом Торы, но самой принцессы там не было. И куда эта красотка спряталась? Спросил я сам себя. Затем стал ее разыскивать. В столице ее не было. Не было ее и на перевале. Я перевел взгляд на север к своим землям и увидел знак Рабе. Вот, значит, куда их занесло, удивленно подумал я и приблизил изображение. По извилистой тропке, по склону заросшей кустами горы, быстро двигались трое, Тора, Рабе и Шева. У них была лошадь, нагруженная вещами. Куда это они так спешат? А то, что спешили, было видно. Шли быстро, оглядывались и подгоняли лошадку. Прикрывала тылы демоница в облике хуманкерны. Бегут. Подумал я и стал искать от кого. Ага, вон и преследователи, рейдеры, звезда. Преследователи знали о присутствии беглецов и шли по следам, но странным образом не спешили их перехватить. Почему? Задумался я и нашел ответ. Немного дальше от беглецов на север, лигах в восьми, лежали тела трех рейдеров, а рядом двое раненых пили эликсиры. Эти не ходоки. Рабе их здорово потрепало. А что ждет червонную даму впереди? Ну, понятно. 10 бубновых валетов в виде конных рейнджеров. Неплохо так обложили, а беглецы не знают о засаде. Идут прямо на нее. Рабе молодец, постаралась защитить Тору. Но вот что заставляет лесных эльфаров, не считаясь с потерями, гнать эту группу. И что они делают так далеко от дорог, малопонятно. Рейдеры ценный ресурс, их не больше тысячи. Тратить силы на простых снежных эльфаров никто не будет. Значит, они знают, что среди троих есть та, ради которой можно и потратиться. Видимо, их интересует Тора. Но чтобы знать, что там именно принцесса, надо иметь слепок ее ауры. Меня пробрало, он у них был, кто-то предал ее, смог снять отпечаток, а потом передать или продать Кирсону, что возглавляет вторжение в Снежные горы. А Кирсон дал приказ найти будущую княгиню. Если у них это получится, то Снежные горы будут обречены на оккупацию. Силы снежков разрознены, и собрать их никому, кроме нее, не удастся. Даже мне, надо выручать непослушную гордячку. Может, это путешествие ее чему-то научило, хотя вряд ли, подумал я, но спасать все равно надо. И что я получу взамен? Одни упреки. Не помог, позволил врагам и все такое. Придется потерпеть. Я переместился к скале и сел на камень за поворотом. Когда они повернут, то увидят меня. Чтобы не пугать их, я связался с Рабе. Рабе, ответь. Та на мгновение замерла и, не скрывая радости, спросила. Господин, это вы? Я? Кто же еще может с тобой общаться по кровной связи? Я за вами слежу. Сижу сразу за поворотом. Так что идите, не бойтесь. Как Тора злится на вас, обвиняет в том, что вы ее бросили, и она дура. Простите, господин, все от нее устали. Это понятно. Избалованная внучка великого князя привыкла к тому, что все ей кланялись, льстили, а времена изменились. Она это еще не поняла и продолжает жить прежними мечтами. Надеюсь, жизнь ее обломает. Ты и дальше останешься с ней. Хорошо, господин, я рада, что вы тут, мы скоро подойдем. Рабе была на грани того, чтобы вернуться в преисподнюю. Она много выпила душ смертных, и если переберет еще немного, ее вышвырнет на перерождение. Туда она не хотела. Здесь свобода, пища, а главное, любимый господин. Она была счастлива служить ему, а сражаться с рейдами в образе Эрны она не могла. Слабая человеческая плоть не годилась для сражений. Сила призыва вернет ей истинный облик, если она начнет пить душу врага, а преисподняя заберет обратно к себе. Таков закон. Но по их следам неутомимо идут лесные эльфары. Они не поддались на их уловку и не пошли за бойцами охраны, а последовали за ними. Видимо, решение разделиться было не самым удачным. Рейдеры их просто поджимали, заставляли ускориться и, не приближаясь, гнали, как волки гонят дичь. «Значит, впереди нас ждет засада», — поняла Рабе. На последнем привале она отозвала Шаву в сторону. «Шава», — прошептала она, — «я чувствую, впереди засада, нас на нее гонят загонщики». «Что ты предлагаешь?» – перебил ее лысый эльфар. «Я предлагаю напасть на рейдеров, одна я не справлюсь», – магически выдохлась. «У тебя есть план?» – спросил нахмурившийся Шавгаил. «Есть, Тора пойдет дальше, а мы устроим засаду, ты отвлечешь их внимание, они увидят тебя и подумают, что ты остался прикрывать отход, ты им будешь нужен живым, когда они начнут тебя обкладывать». Я внезапно нападу с тыла. Хорошо было бы, если бы ты смог связать их боем. Я убивать их не могу. На меня ляжет посмертное проклятие. Это же демоновы дети, воскликнул Шавгаил и испуганно посмотрел в сторону Торы. Но та настолько устала, что сидела под деревом с закрытыми глазами. Не демоновы, отмахнулась Рабе. Мысленно усмехнулась. Знал бы ты, с кем сейчас разговариваешь. А проклятие, да, ляжет, согласилась она. Но убивать их тебе не надо. «Это сделаю я», — ответил Рабе. «Я защищена от проклятий». «Хорошо, Эрна, я сделаю, как ты говоришь. Тогда пошли к Торе, поговорим с ней. Поможешь мне ее убедить не вмешиваться». Они подошли к сидящей усталой принцессе. Она задремала. «Госпожа, нас преследуют», — начал Рабе. «Знаю, не открывая глаз», — ответила Тора. «Предлагаешь сразиться?» «Нет, сражаться будем мы с Шавой, а вы двинетесь дальше. Остановитесь на перевале и будете нас ждать». «Нет», — Тора открыла глаза. «Эрна, я тоже буду сражаться». В голосе снежной эльфарки была непреклонная решимость. Рабе переглянулась с Шавгаилом. Тот пожал плечами, показывая, что ничего поделать не может. «И все-таки, она дура», — с раздражением подумал Рабе и, немного помолчав, сказала. «Хорошо, госпожа, вы будете приманкой. Отойдете на 200 шагов в горы, вон за тот выступ скалы». Рабе указала рукой на скалу выше по тропе. «Они вас заметят, а мы с Шавой устроим им засаду». «Нет», — ответила Тора, — «я буду с вами. Вам может понадобиться моя помощь». Рабе молча кивнула и прошла за спину Торы. Та вновь прикрыла глаза. Рабе глянула на Шавгаила и резко ударила Тору по затылку кулаком. Тора, не открывая глаз, повалилась на спину. Шавгаил промолчал. Он понимал, что Эрна так поступила из-за глупого упрямства Торилы, а та, не понимая, что она может только мешать, упорствовала в своем желании помочь. Он взвалил тело эльфарки на круп лошади и погнал ее в сторону укрытия. Вскоре он вернулся. «Где мне спрятаться?» – спросил он рабе. «Тут сиди, за деревом. Позиция удобная для обороны, а я полезу наверх». Шавгаил вытащил из-за пазухи маленькую трубочку из черного металла и нажал зеленый выступ. Из ручки выскочило тихо жужжащее, еле заметное лезвие. «Это меч», — пояснил он, — «рубит все», и тут же одним махом разрубил камень у своих ног. «Бери», — убрав лезвие, он подал предмет рабе. «С ним ты быстро разделаешься с противником». «А ты?» — спросила рабе и активировала меч. Посмотрела с опаской и дезактивировала его. «Я буду сражаться с помощью магии. Мне всего-то надо только обороняться». «Хорошо», кивнула рабе. «Я ушла. Меня ты больше не увидишь, но знай, я рядом». «Ладно, ползи», кивнул Шавгаил и уселся на место Торы. Он закрыл глаза и погрузился в медитацию. Ждать пришлось добрых 2 часа. Наконец, на сканере, на пределе его зоны действия появились 5 красных отметин. «Пришли», подумал Шавгаил и приготовился активировать амулет коротких телепортов. Красные точки замерли. «Значит, меня уже засекли», догадался Шавгаил. «Посмотрим, что вы предпримете дальше». Он встал и, прячась за стволом и росшими вокруг дерева молодыми порослями, стал ждать. Шава страха не испытывал. Он с холодной расчетливостью планировал свои ходы и предсказывал ходы рейдеров. Вот и решились. 2 красные точки стали обходить его с 2 сторон. Один противник спустился ниже по горе, второй стал подниматься на скалу, где спряталась Эрна. 3 перекрыли отход. 2 рейдеров, пребывая под скрытым, отошли от основной группы на расстояние 50 шагов и находились недалеко от его места засады. «Пора», — решил эльфар и активировал амулет телепорта. Мгновенная темнота сменилась ярким светом. Перед глазами спины рейдеров. Он правильно рассчитал расстояние. Поднял руки и активировал амулеты ледяных игл. Выстрел иглами с 2 рук в спину ближайшего противника. 1, 2. Спина рейдера озарилась вспышкой, а следом 2 иглы, проломив ослабленный щит, пробили броню лесного эльфара. Он упал, а 2 других почти мгновенно развернулись в его сторону. Шавгаил краем глаза увидел, как один из них активировал ловчую сеть. «Какие проворные, сволочи!» — успел подумать Шавай, переместился на 30 шагов ниже. На том месте, где он только что стоял, раскрылся живой капкан. Он жадно схватил воздух, и следом раздались разъяренно огорченные вскрики лесных эльфаров. Добыча выскользнула из ловушки. Краем сознания Шава уловил, как погасла 1 красная точка, что лезла на скалу. Он не стал дожидаться атаки оставшихся 2 эльфаров и прыгнул к тому, кто двигался ниже по склону. Его он не видел, ориентировался по сканеру. Нейросеть рассчитала местоположение рейдера, и снова сдвоенный выстрел с 2 рук ледяными иглами. Затем воздушный кулак. От воздушного кулака энергетический щит не спасал. Эльфа смело ударом воздушной волны, и он, сбитый с ног резким напором сжатого воздуха, покатился вниз. На какое-то время они с Эрной остались вдвоем против 2 эльфаров, но те не стали нападать, а обратились в бегство. «Вот же твари!» — возмущенно подумал Шава и метнулся телепортом им наперерез. В их с Эрной планы не входило отпускать врагов, а Эрна была еще далеко. Он появился внезапно перед бегущей на него парой рейдеров и попытался атаковать их воздушными кулаками. Одного он успел сбить с ног, второй оказался более проворным и, отскочив в сторону, молнией метнулся на Шавгаила. Он был неимоверно быстр, и любой другой на месте Шавы не имел бы шансов избежать захвата. Но Шава имел базы выживания и импланты 1-го уровня на силу и скорость. Он рухнул навзничь и встретил противника на вытянутые руки. Когда рейдер ухватил их своими руками, Шава выстрелил ледяными иглами прямо в оскаленное торжествующее лицо противника. 1 игла попала рейдеру в левую бровь и разлетелась мириадами льдинок. В глазах лесного эльфара погас огонек торжества. Шава видел, что оглушенный противник поплыл. 2-я игла прорезала до кости щеку рейдеру, прошла вскользь по виску. Ошеломленный эльфар на мгновение замер. Шава успел воспользоваться его временным замешательством и активировал последний воздушный кулак. Удар плотно сжатого воздуха оторвал рейдера от снежного эльфара и отбросил его на поднимающегося раненого товарища. Оба эльфара покатились по склону в обрыв, но там их уже ждала рабе. Взмах меча, и один продолжил катиться дальше, а второй остался лежать с отрубленной головой у ног демоницы. Отшвырнув голову ногой вслед катящемуся вниз рейдеру, Рабе поспешила к лежащему Шавгаилу. Шавгаил сел и увидел бегущую к нему девушку. Она подошла и, протянув руку, помогла Эльфару подняться. «Ты как?» – спросила она. «В порядке, Эрна. Ты, Шава, меня удивил», – нервно засмеялась Рабе. «Я не ожидала от тебя такой прыти». Шава кивнул и посмотрел на сканер. Осталось две красные точки, но они удалялись по двум склонам вниз. Осталось двое, подвел он итог, но они укатились вниз. «Их не достать, надо уходить». Рабе кивнула и, ухватив Шаву за руку, потащила по тропке. Тора очнулась, когда они удалились на пару лиг от места сражения. В живот упиралось что-то твердое, и ее трясло. Она открыла глаза и увидела, что едет на лошади. Ее положили на круг поперек. Собрав силы, Тора соскользнула на тропу. Ее вовремя успел поддержать рукой Шавгаил и не дал упасть. Он участливо спросил: «Как ваше самочувствие, Льерина Тораила?» «Не знаю», — немного растерянно ответила та и стала оглядываться. «Что случилось? Почему я ехала на лошади и при том как мешок?» «Вы были внезапно атакованы лесными эльфарами, Льерина», — не моргнув глазом, соврал Шавгаил. «Вас ударили по затылку. Рейдеры вышли на нас неожиданно и атаковали. Вы упали оглушенные, а мы с Эрной защищали вас». «Да, госпожа, очень неосмотрительно с вашей стороны», — вставила свое слово Рабе. «Мы с трудом справились. В следующий раз не надо подставляться». «Я подставилась?» — растерянно переспросила Тора. «Когда? Чем?» «Они охотились на вас, а вы были очень слабы, устали и на вас напали. Мы им не нужны, поэтому нас в расчет не приняли. Это стало их ошибкой», — улыбнулась Рабе. «Ну что могут сделать немолодой снежный эльфар и хуманка пятерки рейдеров? На этом они погорели. Мы троих убили, а двоих ранили. Могли бы и всех убить», — поддержал девушку Шавгаил. «Да времени не было за ними гоняться, вас охраняли, Льерина. Вы уж, ваше высочество, слушайте нас в следующий раз, а то может и не повезти. Что мы скажем Леру Тохрангару, высокому хребту? Как оправдаемся перед ним, что не сберегли вас? Это он приказал вам меня охранять?» — заметно нервничая, спросила Тора. «Да, и вы это хорошо знаете. Он заботится о вас». «Заботится?» — скептически, с обидой в голосе ответила Тора. «Если бы действительно заботился, то мог бы сразу закончить войну, положить всех лесных эльфаров в ямы, и все. Не пришлось бы проливать напрасно кровь снежных эльфаров. Он заботится только о том, чтобы показать свою нужность и незаменимость. Высокомерный выскочка. Мы и без его заботы справимся». «Нет, госпожа, не справимся», — со вздохом ответил Шавгаил. «Нет в княжестве других глав домов, кто будет вам так помогать, как он. Страна в раздрае, и все из-за политики глав старших домов. Они предали интересы страны. А что братство? Оно само по себе», — вспылила Тора. «Почему ты, Шавгаил, упрекаешь только старшие дома?» «Потому, что братство возникло как протест против дискриминационной политики продажных глав старших домов. Они забрали себе всю власть и пользовались ей для своего обогащения. Продавали должности и земли, а интересы страны ими были забыты. Сейчас только младшие дома оказывают сопротивление захватчикам. А где дружины лордов старших домов? Они, ваше высочество, сидят по своим замкам. Единственный, на кого вы можете положиться, и он не предаст, это глава дома высокого хребта. У этого дома только одно название. Да, пока название. Но у него силы орков и ополчение младших домов. Он их привел под ваши знамена». «Привести-то привел, да не дал», — отрезала Тора. «С вами не пошли, потому что вы не умеете выбирать сторонников, ваше высочество». «Шава, как ты смеешь меня в чем-то обвинять?» — вспылила Тораила. «Ты кто такой?» «Я простой эльфар, который сражается за свою родину, и я вас не обвиняю. Я говорю вам правду в лицо. А кто вы, ваше высочество, и что хотите вы?» «Кто я такая?» «Ты с головой, Шава, дружишь? Я внучка великого князя, наследница». «Вас еще не признали наследницей, ваше высочество», — скривился эльфар, — «и могут не признать. Вы поступаете не как правитель, а как капризная девчонка. Вы неосмотрительно отринули руку, которая вас может вознести на престол. Не обольщайтесь. Сами вы из себя ничего не представляете, и за вами одной никто не пойдет. Вам даже ворота крепости не открыли. Вы уверены, что столица открыла бы вам ворота, если бы вы подошли к ней? А почему нет?» — удивленно спросила Тора. «Потому, что они сами отбили штурм войск лесных эльфаров и их союзников из братства. Без вашей помощи и помощи дружин старших домов, к которые бросили столицу на произвол судьбы и ушли к западному перевалу. Что бы вы сказали защитникам? Я пришла править вами? Нет, я бы сказала, что пришла защищать столицу, а ее уже защитили, без вас, и вам бы не дали сказать даже слова жулики из вашего сопровождения. Вас не звали на совет, с вами не считались в пути. С чего вы решили, что вам дали бы возможность говорить? За вас бы решали, прикрываясь вашим именем, а потом все неудачи свалили бы на вас. Просто не мечтайте о себе много, ваше высочество, одна вы не справитесь, вам нужны советники и союзники. Тора хотела ответить что-то резкое, но не нашла подходящих слов, а слова лысого эльфа ложились ровно, как обработанные камни при строительстве дома, и в них была непререкаемая правда. От этого становилось больнее, чем от собственного бессилия. Тора опустила голову и понуро пошла рядом с лошадью. Рабе, не участвовавшая в перепалке, радостно вскрикнула. «Господин тут, он нас ждет за поворотом. Пошли быстрее». «Какой господин?» – удивилась Тора. «Иридар Тохрангар, Эрна, с тобой все в порядке?» – раздраженно воскликнула Тора. «Может, тебя сильно ударили по голове, как и меня?» Рабе стушевалась. Услышав голос господина, она не сдержалась и опрометчиво воскликнула. Но демоница быстро пришла в себя. «Просто когда он рядом, я слышу его, он меня позвал. Вот и все, госпожа, мы спасены». Тора посмотрела на хуманку взглядом, в котором мешались надежда и недоверие. «Если он рядом, то почему сидит за поворотом, а не спешит сюда? Он нас ждет. Сказал, что нам ничего не угрожает, и у вас, у людей, еще больше раздражаясь, завелась Тора, отсутствуют такие качества, как вежливость, рыцарство и культура. Любой мужчина снежный эльфар, если знает, что женщина в беде или ей нужна помощь, то не будет сидеть и ждать. Тебе, хуманке, такое понятие, как честь, неизвестно. Что-то я не заметила этих качеств у снежных эльфаров, не осталось в долгу рабе. К вам, кроме нас с Шавой, никто не спешил, чтобы вас спасать. Много ты понимаешь». Тора гордо вскинула голову и пошла дальше. Когда они вышли из-за поворота, то увидели сидящего на скале Иридара Тохрангара. Он смотрел на них и улыбался. Глава 13. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Снежные горы. То, что говорили Эрна и Шава, было правдой. И от этого Торе было еще больнее. Эта правда ей не нравилась, заставляла мучиться в бессилии и сильно переживать за свою несостоятельность, как лидера всех снежных эльфаров. Она не хотела верить в такую правду, но и не могла отмахнуться. Снежные эльфары так долго кичились своими высокими принципами и честью, что совсем о них забыли. Ее, принцессу, наследницу престола снежного княжества, просто и без затей игнорировали главы старших домов. Ею прикрывались и с ней не считались. Никто не пошел вслед за ней сражаться с отступающими от столицы отрядами леса и братства. Ей было так стыдно и больно, что хотелось зареветь. Но еще больнее страдала ее уязвленная гордость. Слова хуманки ее не просто обидели, она почувствовала себя униженной и раздавленной. Разве раньше, пока был жив дед, такое могло произойти, чтобы человечка говорила с ней на равных и поучала ее? Удел хуманки – служить ей и быть счастливой, что могла выносить ее ночной горшок. Как изменились времена. Не лучше хуманки был и эльфар Шавгаил, но он родом из младших домов, а члены этих домов всегда упрекали старшие дома в том, что они узурпировали власть. Он, как и Эрна, не был своим. А кто свой? Задалась она вопросом и получила ответ внутри себя. Надо прибыть в столицу и собрать глав домов, близких к ее дому. Тех, кто был предан деду. С ними она наберет костяк войск и даст отпор врагу. Тогда к ней потянутся остальные. Она еще покажет этому маломерку. Маломерком она мстительно назвала Иридара, который был ниже ее ростом. Желание как-то уничижить в своем сознании хумана вспыхнуло в ней вместе с беспомощностью. Она вышла из-за поворота и увидела улыбающегося человека. Он был в обычной одежде, чистый, ухоженный, словно вышел на прогулку. А она несколько дней не мылась, не спала толком и была в грязной одежде. «Он и здесь решил меня унизить», — почти с ненавистью подумала Тора и, чтобы не выдать своего отношения к человеку, опустила голову. Так, глядя себе под ноги, она дошла до Иридара Тохрангара. «Далеко же вы забрались?» – первым озабоченно произнес человек. «Как думаете, не пора ли отсюда выбираться?» В голосе Иридара не было насмешки, но Тора не сдержалась. «Мы здесь гуляем не по своей воле. Кое-кто не стал помогать нам, вот и пришлось спасаться. Это они». Тора откровенно пренебрежительным взглядом обвела свою маленькую группу сопровождения, перенесли нас сюда. Человек посмотрел на нее, Немного подумал и молча кивнул. Встал с камня и подошел к группе беглецов. «Здравствуй, Тора, рад видеть тебя живой и здоровой, хотя понимаю, вам всем было нелегко. Спасибо, Эрна, спасибо, Шава, что оберегали ее высочество, а теперь пора возвращаться». Тора не успела моргнуть глазом, еще не сорвались с уст накопившиеся слова обиды и гнева, а они уже были на белокаменном балконе дворца человека. Рядом стояла равнодушная ко всему лошадь, за ней открывался вид на большое до самого пола окно. Снаружи в бассейне плескались и смеялись две женщины. В них Тора узнала арчанку и черную эльфарку. Сильный укол ревности болезненно отозвался в ее сердце. Там веселятся те, кто ему поистине дорог, а ее он обрек на муки и страдания. Тора, чтобы не заплакать, отвернулась и несколько раз глубоко вздохнула. Затем прикрыла глаза. Когда Тора их открыла, то с чувством горького сожаления увидела опостылевшие за время скитаний горы и дорогу. В лиге впереди них расположились лагерем воины, а к ним спешили на лархах два орка. Иридор остался стоять на месте и ждать верховых воинов. Тора вынуждена была стоять рядом. Она устала и хотела только одного – отдохнуть. Подскакавшие воины ударили в грудь кулаками, и один из них хриплым громким голосом прокричал: «Приказывай, наш человек!» Человек слегка улыбнулся. «Как часто он радуется!» — подумала Тора. — Хочет показать свою власть и незаменимость. «Позер, отведите ее высочество в лагерь, к Керне», — приказал Хуман. — Пусть там приготовит для нее палатку и воздадут причитающиеся почести. Я позже прибуду утром». Человек растворился в воздухе, словно его и не было. Тора не успела высказать резкие слова о почестях и лишь раздраженно прикусила язычок. Орк, недолго думая, легко подхватил ее как пушинку и посадил на ларха. Второй ухватил Эрну, и они, забыв шаву и лошадь, погнали быков к лагерю. Тора дернулась, но крепкая рука орка не дала ей даже пошевелиться. Вскоре они были в центре лагеря. Из палатки им навстречу вышла Керна. Она увидела Тору и обрадованно широко улыбнулась. Протянула руку и помогла принцессе слезть с быка. «Мы рады видеть вас, ваше высочество. Проходите в мой шатер, он будет вашим. Я прикажу приготовить все для того, чтобы вы помылись, привели себя в порядок и отдохнули. Вижу, вам было нелегко», — внимательно всматриваясь в ее лицо, произнесла Керна и тут же начала раздавать приказы. Первой в палатку проскользнула Эрна, быстро огляделась и вылезла. «Госпожа», — произнесла она, — «палатка удобная и вам сгодится». «Льерина Керна», — обратилась она к эльфарке, — «нужна горячая вода и сменная одежда. У вас это найдется?» «Найдется, Эрна», — ответила командир ополчения. «Все скоро доставят. Я прикажу выставить охрану и выделю для ее высочества секретаря». «Секретарь не нужен, Льерина Керна, с этим справится Лер Шавгаил». «Ну хорошо, располагайтесь, а я не буду вам мешать». Керна кивком головы отвесила поклон и ушла легкой, пружинистой походкой. Тора молча смотрела ей вслед. Ее приняли хорошо, но без пышности и подобострастия. «И она не сможет здесь командовать», — поняла Тора. «Она снова стала заложницей тех, кто командует вооруженными отрядами. У кого сила, у того и власть», — скорбно подумала Тора и вошла в палатку. «Я сидел и ждал троицу, что бежала от рейдеров. Идти им навстречу было бы неправильно. Поднимать и так завышенное самомнение Торы я не хотел. Ничего неожиданного при нашей встрече не произошло. Как и ожидалось, одни упреки». Тора была усталой и подавленной. На мои слова о том, что их далеко занесло, сразу начала выливать свои обиды. Продолжать разговор в таком русле не имело смысла, и я, промолчав, перенес ее группу на гору, а оттуда к Керне. Оставил там, а сам убыл на западный перевал. Надо ей дать группу поддержки. Лишившись войск старших домов, она не сможет убежать или натворить больше глупостей, чем наделала. Керна за этим проследит. Но я также не обольщался, горюшка, мы с ней еще хватанем. Тора не смирилась с тем, что не может поступать по княжескому своеволию, будет демонстрировать свою независимость и пытаться сколотить союз, как ей кажется, из преданных княжеству глав домов. Наивная мечтательница, которая выросла в саду и теперь попала в лес с хищным зверями, а ранее она их видела только в зоопарке в клетках. Такими зверями я представлял половину членов высшего совета. И чем больше я погружался в пучину интриг снежного княжества, тем больше понимал, что без высшего совета, который для большей половины жителей княжества олицетворял власть в стране, не обойтись. Без его одобрения Тору княгини не признают. А значит, снова будут подкупы, предательство и затягивание решений, которые нужно принимать быстро. И в окружение этой хищной стаи попадет малышка Тора. Ох, как ей будет нелегко. Но я постараюсь разыграть свою партию. Пусть даже временно она меня отвергнет, но я надеялся, что будущая княгиня, набив шишки, наберется политического опыта, ума, конечно, и терпения. Ну, а я выявлю всех врагов и разберусь с ними по-своему. Снежные горы, крепость Западный перевал. В крепости на Западном перевале остались эльфары, перешедшие в дом высокого хребта, Лермер Цалыл, секретарь принцессы и Фома. Из этих эльфаров я хотел создать временное окружение для Торы. В крыле крепости, где расположился постоялый двор, горели огни. Я зашел в таверну и огляделся. В зале таверны царил полумрак, чадили масляные лампы. За столами сидели несколько стражей, и у самой двери, справа от нее, расположились то ли охотники, то ли пастухи, кто их разберет. Лохматые, крепкие и загорелые. Луки были в чехлах, а короткие мечи на поясе. Такие мечи выдавали их как непрофессиональных бойцов. У служивых были длинные мечи. Они пили эль, негромко переговаривались. За стойкой дремал хозяин таврены, дворф. Слева у стены, подальше от двери, сидели за небольшим столом Лермер Цалыл, Лер Самуил и бывший разведчик-пограничник Градиил. Я их заметил сразу. Они пили вино из бокалов и о чем-то негромко спорили. Первым меня увидел Градиил. Он, как опытный разведчик, всегда сидел лицом к выходу. Замолчал и стал тыкать пальцем в мою сторону. Оба эльфара перестали спорить и обернулись. Сначала на их лицах появилось выражение крайнего удивления. Затем радостный Градиил соскочил со своего места и метнулся ко мне. Я тоже был рад его видеть и крепко, по-дружески обнял. Вместе мы подошли к столу, за которым сидели эльфары, и сели. Я поздоровался. «Добрый вечер, друзья. О чем вели спор? О том, что делать дальше, милорд», — ответил Градиил. «Мы тут сидим без дела, и это нас угнетает. Я вас понял, перехватил я инициативу в разговоре, и хочу предложить как раз одно важное дело. Вы знаете, что отряд, который Льерина Тораила повела к столице, был разбит?» «Нет», — хором ответили трое. «Хотя я этого ожидал», — добавил нахмурившийся Градиил. «Принцесса весьма неосмотрительная особа». «С этим вполне согласен», — кивнул я. «Так вот, главы домов, что ушли с ней, ничего лучше не придумали, как поставить командиром Лера Монруила, и он накомандовал. В сражении Тора была брошена ими, и ее спасли приставленные к ней мои слуги. Кроме того, враг имеет слепок ее ауры и начал за ней охоту. Среди тех, кто убыл к столице, был предатель, и все бы ничего, но беда в том, что принцесса Тораила своенравна и не умеет выбирать себе советников. И она очень горда, она может наделать глупостей». Трое эльфаров смотрели на меня и ждали продолжения. «Короче, я хочу вам предложить стать ее свитой». «Ну, Леру Мерцалылу это сам Бог велел». «Когда велел?» — растерянно воскликнул эльфар. «Какой Бог? Это так говорят у меня на родине, Лер. Вы же хотели стать секретарем Торы». «Я хотел, вы сами навязали мне это место. Я не горел желанием, а узнав ее высочество поближе, захотел отказаться от такой чести». «Странно», — произнес я, — «с вашим-то опытом и бояться молоденькой эльфарки». «Я ее не боюсь, Рис, но она и слушать не хочет разумных советов. Она самая умная, она самая патриотичная, а все, кто не соглашается с ее мнением, или предатели, или трусы, или вообще дураки. Кроме того, она падкая на лесть, что не пристало правителю. Она не годится в княгини», — буркнул бывший секретарь великого князя. «Ее не поддержат дома». «У вас есть лучшая кандидатура, Лер Мерцалыл?» — спросил я. «Вы знаете, за кем пойдут дома?» Эльфар замолчал, потом с неохотой произнес: «Других, к сожалению, нет. Не считать же за кандидатуру сына Лера Сумуила. Это вообще смешно». «Значит, надо помогать молодой принцессе», — ответил я. «Если вы не будете рядом и не будете помогать молодой неопытной наследнице, то рядом окажутся прохвосты, и уже они будут управлять за ее спиной вами и княжеством. Вы этого хотите?» «Нет, я этого не хочу», — ответил Мерцалыл и беспомощно огляделся на сидящих за столом. «Значит, вам придется нести этот крест, господа». «Какой крест?» — с удивлением спросил бывший посол Снежного княжества в Лигерийской империи, Лер Самуил. «У нас так говорят», — опять пояснил я, — «когда человеку поручается сложное дело». «А почему крест, а не что-то другое?» — спросил Лер Мерцалыл. Я лишь отмахнулся рукой. «Неважно, Лер Мерцалыл, вы знаете, на кого можно опереться в высшем совете. Его надо будет восстановить. Без него все притязания Льерины Торилы на престол бессмысленны. Подумайте, кого можно привлечь в качестве союзника. Сейчас в княжестве нет другой компромиссной личности, за которой пойдут эльфары. Ее кандидатура устроит и старшие дома, и младшие. Но ее нужно окружить верными эльфарами. И вы, Лер Самуил, тоже подумайте, кого можно привлечь. У вас должны были остаться друзья. Друзей у меня уже нет, я изгой, задумчиво проговорил Лер Самуил. Но я знаю тех, кто мог бы поддержать Льерину Тору. Мне самому лезть в политику не стоит. Я лучше буду вашим представителем в ставке ее высочества. А Лер Мерцалыл от моего имени с нужными эльфарами переговорит. Хорошо, согласился я. Вам помощником будет Лер Градиил. Я хочу вас доставить к отряду Керны. Она одержала две победы. Разгромила отряды братства и авангард войск леса. Там сейчас Торейла. Вы готовы? А мой сын? Спросил Лер Самуил. Его я заберу с собой. Он мой вассал. А вот Фому и Су. Забирайте их тоже с собой. Не дал мне досказать Градиил. Сулейма и Радзиил. Градиил кинул виноватый взгляд в сторону Лера Самуила. Это катастрофа. Они могут организовать покушение на Торуилу. Я вам скажу, что брат, что сестра друг друга стоят. Ты так считаешь? Уточнил я, и Градиил кивнул. Простите меня, Лер Самуил, извинился за свои слова Градиил. Но они прирожденные убийцы и не имеют моральных принципов. Лер Самуил поморщился. Это вы уж слишком, Лер Градиил. Ага, слишком. Скорее мало. Вспомните, как Су хотела отравить милорда с помощью вашего сына. Что? Удивился я. Этот мальчишка решил укусить руку, которая его спасла. Нет, он-то и рассказал о планах Су, а та оправдалась тем, что вы, милорд, не даете им с Фомой пожениться. Как не даю? Я разрешил. Да, милорд, вы разрешили. А вот Фома не торопится, так как вы еще не женаты. Ладно, это я понимаю, у Сулеймы в мозгах нет тормозов. А при чем здесь Радзиил, сын Лера Самуила? А он в ответ предложил убить Тору. А Су согласилась. Это все негативное влияние рабства у орков, поспешил отвести гнев от сына Лер Самуил. Это пройдет. Ну и нравы у снежных эльфаров, усмехнулся я. Куда катится мир? Ладно, заберу и эту парочку. А Фому накажу. Плохо он следит за своей невестой. Да разве ж за нею следишь? Горестно воскликнул Градиил. Это ходячее бедствие. Не знаешь, что она вытворит в следующий момент. Я тебя понял, Градиил. Не плачь, засмеялся я. Идите и собирайтесь. «Я поем и буду вас ждать тут». Убыли мы через 2 часа. Дольше всех собирался Лер Мерцалыл и явился со своими сундуками. Их следом за ним тащили стражники. Но я решительно его вещи отправил обратно на постоялый двор. «Заберем, когда наступят лучшие времена», — пообещал я ему. А сильно огорченный эльфар молча горестным взглядом проводил свой багаж и спросил, без всякой надежды в голосе, «А они наступят, эти лучшие времена?» «Мне кажется, Рис, они уже прошли». Я не обратил внимания на его стоны и повернулся к смеющейся Сулейме. «Су, мы отправляемся в поход, бить им перцев. Если ты начнешь чудить, я верну тебя на остров магов». «Да что я-то сделала?» — воскликнула девушка. Из худой, костлявой девчонки она превратилась во вполне привлекательную девицу. Я стояла спокойно. «Уже и посмеяться нельзя. Ты хотела меня отравить и убить Торуилу. Этого достаточно, чтобы я тебя казнил, но я не хочу огорчать Фому, поэтому делаю тебе последнее предупреждение, как и тебе, Радзиил. Мне глупые вассалы не нужны, а ты не нужен никому, кроме меня, не забывай этого, и вспомни, что тебя воспитывали как правителя, а не как подлого убийцу. Фома, проследи, я все сказал». Су хотела возмутиться, набрала в грудь воздуха, но я ее остановил. «Рот закрой, не то вырву язык». Мое внушение оказало нужное действие. Сулейма сникла, испуганно посмотрела на меня и, пятясь бочком, спряталась за спину Фомы. Фома кивнул, на его лице не дрогнул ни один мускул, когда он произнес: «Я сам вырежу ей язык». По взглядам присутствующих разумных я понял, что все ему поверили. Высокие планы бытия, град на горе. Очутившись на балконе дворца, Ганга с радостью направилась к залу с бассейном. По дороге она встретила орка-распорядителя и приказала разместить ее охрану из 10 вампиров-ситрилов. «Лира, Валенсий», — распорядилась она по дороге, — «идите за этим орком. Мне здесь охрана не нужна». Сама прошла через застекленную дверь в зал с кроватью и бассейном. Походу, не церемонясь, скинула на пол сапоги, броню, штаны, рубаху, трусики. Следом разделась и полезла в воду Чернушка. Она сложила аккуратно свои вещи на комод и стала спускаться по ступенькам. Ганга поглядела на свои разбросанные предметы одежды, на аккуратную стопочку Чернушки, хмыкнула и озорно махнула рукой. Затем с места прыгнула в бассейн и подняла кучу брызг. Окатила водой Чернушку, и та отчаянно запищала. Они стали плескаться, брызгая друг на друга, и весело смеяться. В какой-то момент Ганга глянула в окно и не увидела своего жениха. Куда он опять запропастился? Подумала она и громко крикнула. «Орк, ты где?» В зал с бассейном и большой кроватью зашел степенный орк. Чернушка ойкнула и спряталась по шею в воде. Ганга, не обращая внимания на то, что над водой торчат ее потяжелевшие округлости груди с большими черными сосками, приказала. «Орк, неси фрукты, сладости и самое лучшее вино». «Слушаюсь, госпожа Ганга», — поклонился орк и направился на выход. «Ты сам не приходи», — крикнула ему вслед Чернушка. «Пусть служанки все это принесут и просто нечистые». «Все исполню, госпожа Иллидана», — ответил орк и вышел. «А во, он знает, как меня звали раньше», — удивилась Чернушка. «Так, верно», — ему Ирри рассказал. «И не забывай, ты Чернушка дома, а на людях». «Бие, слово-то какое неопрятное, люди», — скривилась Ганга, — «ты Иллидана». Чернушка нырнула с головой в воду, а Ганга вновь кинула взгляд в окно. Там уже был их жених в компании людей, коня, и среди всех она увидела Тору. Встретилась с ней взглядом и негромко позвала: «Чернушка, Чернушка». Та молчала. Ганга посмотрела в ее сторону и увидела, как чернокожая красавица, отдуваясь, вынырнула из-под воды. Она отбросила назад мокрые волосы и довольно рассмеялась. «Как же хорошо! Почему у нас дома нет бассейна?» Ганга пожала плечами. «У нас есть пожарный пруд. Фу, пруд грязный, и там утки плавают, по берегу свиньи лежат. Ты лучше туда посмотри», — зашептала Ганга. «За окном, на балконе Тора стоит». «Где?» Чернушка посмотрела в окно. «Но там никого нет, Гангочка». «Как нет? Я только что видела ее и лошадь». «Лошадь? Какую лошадь? Да почем я знаю, какая лошадь? Лошадь она и есть лошадь. Хвост, голова, копыта. Там были Ирри, Хуманка и Тора». «А лошадь?» – переспросила Чернушка. «И лошадь. Она смотрела на меня. Кто? Лошадь? Сама ты? Нет, конечно, Тора. Грязная вся. Это тебе привиделось?» «Нет, не привиделось. Он нас оставил, а сам ушел развлекаться с этой ледяшкой. А мне?» – Ганга томно вздохнула. «Так не хватает его ласки. Я любви хочу, понимаешь? Он нас любит, Гангочка. Я не о той любви говорю, Чернушка. А о какой? О такой, когда мы соединяемся плотью. Я плотской любви хочу, мне ее не хватает». «Мне тоже», — вздохнула Чернушка. «А хочешь, я тебе одну тайну расскажу про Ирри?» «Какую тайну?» «Про привиделось. Тебе что-то привиделось?» «Мне привиделось и не один раз, что у него есть еще одна невеста». «Что?» «Казалось, из недр бассейна разверзся вулкан». «Какая еще невеста?» «Незримая». «Ты не злись, Гангочка. Она приходит, когда мы соединяемся плотью, и велит мне спрятаться. Она занимает мое тело и занимается любовью с Ирри, а я все это вижу со стороны». «Не поняла». Ганга уперла руки в бока. «Что значит незримая? Как она может занимать твое тело? И ты при этом смотришь на этот блуд со стороны?» «А, говори всю правду», — строго приказала Ганга. «Да я и говорю тебе, она незримая. Зовут Шиза. Молоденькая, худенькая. Она живет с Ирри. Она что, к тебе не приходила ни разу?» «Нет, не приходила. А если бы пришла, я ее разорвала бы своими клыками на части, а душу заперла в посох. Какая тварь! В следующий раз, когда она придет, а мы будем втроем, ты мне скажи». «Втроем она не приходит», — вздохнула Чернушка. «И ты зря так говоришь о ней. Она Ирри помогает. Когда она придет в следующий раз, я покажу ему помощницу. Вот ты, Чернушка, простушка, всему веришь, все настроение мне испортила. Это еще незримая тварь. Убью. А он похотливый шарныга. Я ему все яйца вырву и бессмертное найду». Злая как 100 демонов, Арчанка вылезла из бассейна, укуталась в простыню и села на край кровати. Хмурая и растерянная, она уставилась на ногти своих ног. «Незримая, говоришь?» — мысленно произнесла она. «Ну-ну, я тебе покажу, как иметь незримых хабалок. Королевство Вангар, замок Тохрангар». Лерда проводила жениха и подруг, после чего тут же навестила ведьму. «Госпожа ведьма», — прямо с порога заявила эльфарка, — «у нас скоро могут быть гости». Ведьма сидела в подвале, в своем обставленном аппаратурой кабинете, пила кофе, ноги положила на стол. Перед ней было несколько плоских светящихся экранов. Она с удивлением посмотрела на девушку. «Какие гости? Откуда?» – спросила она и, опустив ноги на пол, поставила кружку на стол. Лерда прошла в ее кабинет, с любопытством огляделась. Раньше она сюда не заходила. Проход в этот рукав подвала был закрыт, а сейчас он был открыт, и Ридер дал ей пароль допуска. «Тут как на корабле», — произнесла она, — «а гости неприятные». И Ридер объявил войну великому лесу и отправил туда посланника с отрубленной рукой. «Я неплохо знаю привычки владыки леса, он такой дерзости Ризу не простит и пришлет сюда сотню, не меньше, гвардейцев. Это сильные воины, одни из лучших, все магически одаренные. По сути, это боевые маги. Они могут на равных сражаться с моими бойцами и захотят штурмом взять замок и захватить нас. Ты уверена в этом?» – спокойно уточнила ведьма. «Уверена. Герцог нанес великому князю немыслимое оскорбление, а великие за меньшие проступки наказывал смельчаков. Так что этого он так не оставит и не будет ждать десятилетиями, исполняя изощренную месть. Он посчитает, что Ирридер Тохрангар недостоин такой чести. Я тебя поняла, детка. Мы справимся и со всей армией леса, не то что с сотней гвардейцев». Ведьма ненадолго задумалась. Потом стала рассуждать вслух. «Рядом с замком они телепорт не откроют. В сотни лак от стен закопаны негаторы. Я их сейчас включу. Значит, как обычно, выйдут рощи. Сколько примерно у нас есть времени? Часа два, не больше». «Понятно. Тогда запрягать телеги не будем. Поднимай своих древолюдов и веди их сюда, в мой подвал. У меня тут склад с оборудованием. Мы устроим гвардейцам сюрприз. Поставим дистанционно подрывные мины направленного действия. 20 штук хватит. На стены поставим парочку плазмометов. Этого тоже хватит. Своих бойцов прикопаешь в канаве у леса и пусть ждут команды. Бери планшет». Ведьма вытащила из ящика стола плоский небольшой экран и протянула эльфарке. «Я на нем укажу места размещения мин. Просто воткнете их в землю в указанных точках. Поняла? Поняла, не беспокойся. Я знаю, как активировать МНД. Да, вот уж не думала». «Ири научил», — беззаботно пояснила Лерда. «Он говорит, что нужно быть готовым ко всему. Он только тебя научил или всех своих невест?» Ведьма иронично посмотрела на девушку. «Понятия не имею. У них спроси. Сейчас я приведу своих бойцов». Лерда задорно подмигнула ведьме и выбежала. А ведьма связалась с капитаном стражи Черридером. «Черридер, поднимай дружину по тревоге. Возможно, скорое нападение. Подготовь лошадей, может, придется выехать к лесу». В помещении раздался глуховатый голос Нехейца. «Принял, госпожа, уже выполняю». Вскоре пришла Лерда со своими бойцами. Они встали цепочкой в подземном туннеле. Ведьма открыла склад и стала подавать Лерде небольшие коробочки. Девушка передавала их дальше воинам. Забрав 20 мин, она ушла вместе с бойцами, вывела их из замка и вместе с ними побежала к лесу. Воины бежали без устали со скоростью коня и вскоре, преодолев 3 лиги, были у кромки леса. Мигнул экран в руках девушки и озарился светом, потом наполнился красками. Лерда увидела на нем план местности. В местах установки мин светились красные крестики. Не мешкая, она стала командовать бойцами. Воины живо разошлись, и Лерда, подходя к бойцу с миной, указывала ему место установки. Она нажимала на панель сверху, и из брюха мины вылезали телескопические штыри. Мину погружали в грунт, и она принимала цвет местности. Сливалась то с травой, то с землей. Когда все мины были расставлены, Лерда приказала древолюдам лечь в канаву и закопаться. Сама вернулась к ведьме. В замке не было суеты. Слуги попрятались в подвалах. Воины заняли места на стенах. Во дворе у пруда стояли оседланные кони. Лерда прошла к ведьме и села на свободное кресло. Две пары глаз внимательно смотрели на экран, на котором был виден лес. «Печенье хочешь?» Ведьма придвинула вазочку с печеньем к девушке. «Я запаслась», — улыбнулась ведьма. «Есть еще горячий взвар. Будешь? Давай», — кивнула Лерда и ухватила печеньку. Сунула в рот и с хрустом стала жевать. Ведьма налила ей в чашку взвар. От него шел ароматный порог. Лерда сделала глоток, посмаковала и спросила. «Это что?» «Это кофе. Нравится?» «Ну да. Странный, горький вкус, но приятный. А с печенькой вообще мило». Они просидели минут 20, хрустя печеньем и запивая кофе. Первой не выдержала и прервала молчание Лерда. «Ты давно знаешь Ирридера?» — спросила она. «Не так давно. А что, ты живешь отдельно, и мы практически не общались. Мне стало интересно, кто ты. Ты по-своему красива и элегантна. Ты была его любовницей?» «Я? Любовницей? Что ты? Нет, конечно». Ведьма рассмеялась. «Почему ты так решила?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, а откуда ты? Ты странная, не такая, как все хуманки. И здесь как на корабле». Лерда обвела руками помещение. «Ты была у милорда на корабле?» Глаза ведьмы вспыхнули интересом и погасли. «Была. Один раз. Лежала в капсуле. У меня есть нейросеть». «Вот как? А у тебя она есть?» — спросила Лерда. «Раньше была, но потом ее не стало. Спроси у своего жениха. Если захочет, он расскажет тебе обо мне. Я не могу. Но мне тоже интересно. Почему ты хочешь пойти замуж за человека? Ты же лесная эльфарка, первородная». «Тут две случайности сошлись», — улыбнулась Лерда. «Первая — это воля моих богов, а вторая — любовь. Вот, так ты любишь его?» «Да, сильно, сильнее жизни, и он меня любит. Я это чувствую, вот тут», — она ткнула себе в левую грудь. «А ты не принимаешь влюбленности, влечение за любовь?» — спросила ведьма. «Может, тебе только кажется, что ты его любишь. Он молод, красив, успешен, верен и надежен. К таким мужчинам женщины тянутся. Нет, не кажется. Это глубже, чем влечение, и оно глубоко в сердце. Ты когда-нибудь любила?» Ведьма погрустнела и, сложив руки на груди, отрицательно покачала головой. «Нет, не довелось. Не встретила того, кого мне дали бы боги. А тебе я завидую». Вспышка на планшете отвлекла ее, и она, напряженно всматриваясь в экран, воскликнула. «Ты оказалась права, девочка, гости пожаловали. Снежные горы, отряд Керны. Был уже поздний вечер, когда я попал в лагерь Керны вместе с тремя эльфарами, которые должны стать ее новой свитой. Пусть их еще мало, но двое из них из дома великого князя. Керна узнала о моем прибытии заранее и встретила нас вне лагеря. Моих друзей-эльфаров увели в лагерь ее спутники, а мы с ней остались на дороге. Сели на камень и стали разговаривать. «Как Тора?» — спросил я. «Нервничает. Замкнулась и не выходит из палатки. Пыталась с ней поговорить, но она сказалась усталой. Ей одиноко, господин. Надо, чтобы с ней был кто-то, кто ее знает. Я привез двоих эльфаров из ее дома. Один из них — бывший секретарь великого князя. Пока они будут ее свитой, а потом еще подберем ей команду. Постарайся получить ее доверие. Ненавязчиво. Помогай принять правильные решения. Не дави. Думаю, как бывшая чигуана, ты знаешь, как это сделать». «Знаю, господин, и постараюсь приложить все силы к тому, чтобы получить ее доверие». «Это хорошо. Когда прибудете в столицу, сообщи мне. Я вас навещу и познакомлю с главой высшего совета Лером Чартейлом. Ты должна будешь войти в высший совет и возглавить все ополчения снежных эльфаров. Внушай Торе, что совет нужно реформировать и ввести в него членов совета младших домов. Конечно, таким решением будут недовольные, но у тебя реальная сила, а значит, власть. Открыто ее не показывай, но остальные пусть знают, что без тебя ни одно решение не будет принято». «Поняла, мой господин. Вы останетесь?» «Да, надо поговорить с Торой. Она обижена на меня, считает, что я ее бросил». Я помолчал, затем произнес: «Ну, пошли». Я поднялся на ноги с тяжелым камнем на душе. Что сказать этой красивой гордячке? Как убедить, что я не ищу своей славы? Следом поднялась Керна. По дороге к лагерю я спросил Керну: «Ты сколько еще намереваешься тут простоять?» «Жду сообщения разведчиков. Если поблизости нет отрядов леса, тронусь сразу же». «Хорошо», — кивнул я. «Ты молодец, все правильно делаешь». От моей похвалы Керна счастливо зарделась. «Ты замуж хочешь?» — спросил я. Девушка удивленно на меня посмотрела. «А можно?» — растерянно спросила она. «Конечно. Выбрала уже кого?» «Я бы выбрала вас, господин». На мой скептический взгляд замахала руками. «Нет, нет, не подумайте ничего такого. Я понимаю, у вас невесты. Хотелось бы быть в своем облике. Но как? Меня не примут в облике хуманки. Была бы я снежной эльфаркой, тогда другое дело. Вечно ходить под иллюзией не хочется. А кто твой избранник?» «Есть один из детей ночи», — вздохнула Керна. «Заркаил. Я сделаю так, что он будет знать о тебе и примет тебя хуманкой», — уверенно пообещал я. «Если сможет выжить в войне». Обрадованная моими словами, Керна тут же скисла. «Да, вы правы, господин. Впереди еще много кровавых битв. Я не стал проходить через весь лагерь, а телепортом переместился к центру, где стояла палатка принцессы. Я вышел из телепорта рядом с костром. У палатки Торы я встретил Рабе и Шавгаила. Они сидели у костра и тихо переговаривались. Шава увидел меня и вздрогнул, а Рабе вскочила. «Доложи Торе», — шепнул я ей, — «что я хочу к ней пройти и поговорить». «Я мигом», — ответила рабе в образе хуманки и тут же исчезла в палатке. Я заметил, что она не спрашивала разрешения войти. «Значит, получила от Торы полное доверие. Это хорошо». Рабе вышла и, улыбаясь, указала на вход. «Вас ждут, мой господин», — тихо произнесла она. «Будьте помягче». Я кивнула и, пригнувшись, вошел в палатку. Тора сидела в напряженной позе в походном кресле, выпрямив спину. Рядом на сундуке горела масляная лампа. Напротив стоял раскладной стул. «Привет», — поздоровался я. «Привет», — тихо ответила Тора и опустила глаза. Я постоял у входа и понял, что надо что-то делать. Подошел к эльфарке, легко поднял ее на руки и сам сел на ее место. Посадил девушку себе на колени, поцеловал в щеку и прошептал. «Не унывай, все у нас получится». Тора напряглась и отстранилась, но попыток вырваться не проявляла. «Ага, получится», — скривилась она. «У кого? У тебя? У нас, Тора. Без тебя нет княжества, а без меня нет тебя как княгини. Мы повязаны с тобой накрепко. Если это так, то почему ты меня бросил? Давай расставим все на свои места», — терпеливо попросил я. «Я не бросал тебя. Ты сама ушла. Ты решила поступить по-своему, а я тебя предупреждал. Это плохие союзники. Других у меня нет, и мне не нужны твои предупреждения». Тора начала потихоньку вырываться. «Мне нужны не слова, а дела. Мужские дела». Разговор начал принимать нежелательный оборот. «Придется действовать обычным, мужским способом», — решил я. Люська всегда на него попадалась. Я просто сунул руку под белую полотняную рубаху и погладил ее грудь. Тора замерла и со стоном закрыла глаза. Она перестала вырываться и стала податливой, как пластилин. Я одной рукой ее гладил, другой развязал пояс на ее штанах и опустил руку между ее ног. Она их машинально раздвинула. Мои пальцы стали мокрыми, а Тора обхватила мою голову руками и крепко прижала к себе. Я поднял Тору, поставил на пол и развернул ее к себе спиной. Спустил ее штаны и панталоны. Она покорно ждала, что будет дальше. В тусклом свете лампы на ягодицах и пояснице девушки серебрился короткий пушок. Близость случилась бурной и быстрой. Я даже ничего не успел понять. Тора неожиданно вскрикнула, застонала и выскользнула из моих рук. Повернулась разгоряченным лицом ко мне, натянула штаны и на мой невысказанный вопрос, который прочитала в глазах, ответила. «Не хочу, чтобы ты заделал мне сейчас ребенка. Рано еще». Она села, потушила лампу и позвала. «Иди сюда. Я помогу тебе снять напряжение». Не задумываясь, подошел. Должен сказать, что снежные эльфарки действительно больше самки, чем обычные женщины. Она удовлетворяла меня и при этом негромко от удовольствия постанывала, и я видел, ей это было очень приятно. Так не делала ни Ганга, ни Чернушка. Опустошившись, я тоже не выдержал и застонал. Хотел отстраниться, но Тора не отпустила, пока не выпила все до капли. Потом уже гораздо спокойнее мы продолжили разговор. Я говорил, а Тора внимательно слушала и кивала. Я же думал, век живи и век учись. Неудовлетворенная женщина не будет слушать любые разумные доводы, а удовлетворенная может согласиться с любой глупостью. Запутаны пути к сердцу женщины. Но есть один простой и прямой путь достучаться до ее ума и сердца, а мы, мужчины, часто упускаем его и действуем словами. Женщины любят ушами, но ждут от мужчин действий. Уходил я от Торы в смешанных чувствах. С одной стороны, я видел, что эльфарка приняла мою точку зрения, что спешить не надо. Надо наращивать мускулы и объединять народ. А ничто так его не объединяет, как ненависть к захватчикам. Лесные эльфары действуют хитро и осмотрительно. Всю грязную работу за них делает братство. Члены этой организации захватывают поселки и земли домов, убивают непокорных соотечественников и сжигают их жилища. На запад потянулся поток беженцев. Их надо принять, разместить и обеспечить предметами первой необходимости. Сделать это можно на Западном перевале и в столичном округе. Чем ей и придется заняться в столице. Тора совсем соглашалась, но в ее глазах я видел горящий огонь спешки, жгучее желание покончить с захватчиками быстро, в сражениях. Но вот сражаться некому было. Орки могли лишь приостановить наступление, так же, как и дворфы. Сами снежные эльфары, разделенные на старших и младших, не горели желанием объединяться и воевать. И, как говорится в Писании, дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Слышал это от бабушки. Она учила мою мать. «Ты, дочка, должна слушаться Сергея, а он, тебя любить. А вы спорите, кто из вас главнее. Если хочешь знать мое мнение, то он главнее, а ты умнее. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Так в Писании написано. Так покажи свой ум, сохрани семью. Он-то пару себе найдет. Мужика другая одиночка подхватит и приголубит. А ты кому будешь нужна со своим прицепом? И показывала рукой в мою сторону. Я еще тогда маленький был и думал, почему бабушка меня с прицепом сравнивает.